но он не слишком хорошо смотрелся на его раздобревшей фигуре. Гас уже успел развязать галстук и расстегнуть воротничок рубашки. Он показался Анне старше, чем неделю назад. «Как дела, Анни? Готова?» В мозгу Анни зазвенел сигнал тревоги. «Все зависит от того, к чему я должна быть готова, сэр». «Присядь», — Гас указал ей на кресло для посетителей. «Врач отпустил тебя?» «Да, сэр». «Он подписал выписку. Прости мне мою подозрительность. Но в последнее время у тебя появилась плохая привычка не выполнять приказы». «Они не дали мне копию». Она устроилась на краешке кресла. «Мне выдали только счет». Указав ей на нарушение дисциплины, Ноблие не стал придираться к бумажкам. Он сел в кресло и долго, внимательно смотрел на Анни. Та ответила ему ничего не выражающим взглядом. «В эти выходные мы получили ордер на обыск в доме Ренаров», — наконец заговорил шериф, открывая ящик стола. «Среди предметов, найденных в рабочем кабинете Маркуса Ренара, мы обнаружили вещи, принадлежавшие, как вам известно, Памеле Бишен. И еще мы нашли вот это». Он бросил через стол пластмассового аллигатора. Анни подобрала крокодильчика, чувствуя смущение из-за этой игрушки с ее улыбкой и красным беретом. Но смущение тут же сменилось брезгливостью. Ренар взял эту безделушку, и она стала для него фетишем. Он ласкал ее, держал в руках и, думая о ней, запятнал ее. Помощник шерифа Прижан опознал эту вещицу. Мы подумали, что ты захочешь вернуть ее. «Благодарю вас, сэр». Анни опустила крокодильчика в карман куртки, понимая, что немедленно выбросит его, как только выйдет из кабинета шерифа. В спальне Дол Ренар был обнаружен 9-дюймовый разделочный нож. Он лежал у нее под матрацем, — продолжал Ноблие. Мы его не нашли раньше, потому что ордер на обыск никогда не включал в себя спальню миссис Ренар. Нож послали на экспертизу. Она его вымыла? Ноблие мгновение обдумывал свой ответ. Потом решил, что Анни заслужила честный ответ. Нет. При мысли об этом Анни замутила. Это значит, что в лаборатории смогут сравнить образцы крови и тканей. Я на это надеюсь. Хорошо. Шериф снова замолчал, нахмурился, глядя на Анни. Плохой признак, — подумала она. Я много размышлял обо всем последние дни Анни, — снова заговорил Гас. Я не могу позволить помощникам шерифа вести самостоятельную работу и расследовать дела, которые им никто не поручал. — Никак нет, сэр, — пробормотала Анни. — Ты всегда совала свой нос туда, куда не следовало. — Так точно, сэр. — От тебя одни неприятности. Ты сеешь раздор, не выполняешь приказы. Анни молчала. Да и что она могла на это ответить? — С другой стороны... Твои поступки говорят о твоей инициативности, силе духа, амбициозности. Маятник качнулся в противоположную сторону. Скажи честно, почему ты, Анни, остановила Фуркейда в тот вечер? Потому что так следовало поступить. А почему взялась сама за дело Ренара? Теперь пришла очередь Анни, как следует взвесить свой ответ. Она могла сказать, что не доверяла способностям Стоукса. Но это было бы не совсем верно. В ее душе перевешивало другое. «Потому что я чувствовала, что обязана это сделать ради Памелы. Я была первой, кто увидел, что сотворил с ней убийца. В этом было что-то очень личное. У меня возникло ощущение, что я перед ней в долгу. Я нашла ее тело. Я хотела добиться для нее справедливости». Гас кивнул головой, поджал губы. «Ты еще не говорила с прессой?» «Нет, сэр». На пресс-конференции сегодня днем я скажу, что ты работала под прикрытием, чтобы помочь раскрыть это убийство. Твой следующий чек в день зарплаты учтет переработку». Глаза Анни широко раскрылись. Это прозвучало как явная взятка. Но Блие читал по ее лицу, как в открытой книге. Он нахмурился. «Я не хочу, чтобы кто-то усомнился в моей власти, Анни. Мои помощники работают на меня, а не за моей спиной. Оплата сверхурочных — это премия. Договорились?» «Да, сэр». «Тебе придется еще чертовски много учиться, чтобы понять, как вращается этот мир, Бруссар». Шериф уже был готов отпустить ее. Его внимание переключилось на записи, которые он готовил для пресс-конференции. «Поскорее выздоравливай